Глава 5. Не делай грубых замечаний старцам, с уважением убеждай их так, как ты убеждал бы своего отца. К молодым относись как к братьям, к пожилым женщинам относись как к матерям, а к молодым как к сестрам, чтобы твои отношения с ними были абсолютно чисты. Заботься о тех вдовах, которым действительно некому помочь. Если же у вдовы есть дети или внуки, то им следует показать свою веру на деле, заботясь о своей семье и своих родителях. Это приятно Всевышнему. Истинная же вдова, то есть та, что осталась одинокой, надеется на Всевышнего и день и ночь обращается к Нему с просьбами и молитвами. Но если женщина, оставшаяся вдовой, живет ради своего удовольствия, то ее можно считать заживо умершей. Требуй все вышесказанное в общине, чтобы не было никаких упреков. Кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Вдову нельзя брать на попечение общины верующих, если ей не исполнилось 60 лет, и если у нее было больше одного мужа. Должно быть известно, что она совершала хорошие дела, воспитала детей, проявляла гостеприимство, мыла ноги путникам, братьям по вере, помогала тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам. Молодых вдов в такой список не включай, потому что когда их чувственные желания становятся сильнее их преданности Масиху, они хотят опять выйти замуж и этим навлекают на себя осуждение за то, что нарушают свой первоначальный обет. Кроме того, поскольку они не работают, часто у них появляется привычка бессмысленно проводить время, ходить из дома в дом, сплетничать, вмешиваться в чужие дела и говорить то, чего не следует. Поэтому я советую молодым вдовам лучше выходить замуж, рожать детей, вести домашнее хозяйство и не давать врагу повода к злословию, потому что некоторые из них уже оставили свою веру и пошли за сатаной. Если же у кого-либо из верующих женщин есть родственницы-вдовы, они должны помогать им, чтобы те не были дополнительным бременем для общины верующих. А община должна заботиться о тех вдовах, которые действительно нуждаются в помощи. Старейшины, хорошо руководящие общиной верующих, заслуживают уважения и оплаты за их труд, особенно те, кто проповедует или учит. Потому что в Писании говорится: «Не закрывай рта молотящему валу», и «работник заслуживает вознаграждения». Обвинение против старейшины принимай только при наличии двух или трех свидетелей. Согрешающих обличай перед всеми открыто, чтобы и другие боялись. Я убедительно прошу тебя перед Всевышним, перед Исой Масихом и перед избранными ангелами. Прими эти указания и следуй им непредвзято, не оказывая предпочтения никому. Не спеши при выборе кого-либо в руководство общины, чтобы не участвовать в грехах других людей. Храни себя чистым. Советую тебе пить не одну только воду, но из-за желудка и твоих частых недомоганий пей немного вина. Грехи некоторых людей очевидны еще до суда, тогда как грехи других откроются позже. То же самое касается и добрых дел. Одни добрые дела видны сразу, а другие будут обнаружены позже.